Глава третья. Единственный свидетель. Они сели в автобус. Народ глазел на странную пару, сам в рабочей одежде, в загвозданной коричневой кофте, с ножом в ножнах на поясе, в сапогах, примотанных к ногам тяжелым кожаным шнуром. И белобрысый мальчишка, большеглазый, перепуганный, но напуган явно не сам. Мальчик прижимался к грязной кофте и время от времени что-то тихо ему говорил. Сам молча качал головой, один раз ответил: «Потерпи немного, мы почти приехали». Впереди сидело несколько немецких солдат, но, несмотря на малое количество пассажиров и относительно теплую погоду, около 2 градусов ниже нуля, автобус даже самую маленькую горку преодолевал с трудом. Перед каждым препятствием шофер жал на тормоз, выходил из автобуса и производил какие-то манипуляции с газогенератором, после чего автобус дотягивал до вершины холма. На спускавшемся к реке склоне, с которого ветер сдувал снег, желтыми пятнами торчали пучки прошлогодней травы. Сильно промерзшая земля тает только через 2-3 месяца, но на идущих поверху участках дороги уже стало скользко из-за инея, который намерзает на щебенке ночью и тает днем. Микель Сирма и мальчик сошли в Сванвике. Они быстро дошли до здания полиции, вытянутого в высоту деревянного дома, где у Ленсмана была и приемная, и небольшая квартирка на 2-м этаже. Ленсманом был молодой парень, и все в округе знали, что граница между личным пространством и рабочим местом для него не существовала. Если после звонка в дверь он не открывал, посетители просто заходили внутрь и садились ждать. Когда Ленсман Кнутсен спустился из своей кухни, держа в руке кружку с кофе, Микель Сирма и мальчик уже стояли посередине его кабинета. Ленсман не слышал, как они вошли, поэтому вздрогнул. Сама он знал и считал человеком честным и порядочным. Но кто этот мальчик? «Лучше Ленсману съездить в старую русскую церковь ниже по реке», — негромко сказал Сам. «А к маме мы не поедем?» — мальчик потянул его за кофту. Его личико сморщилось, он готов был разрыдаться. «Папа сказал, чтобы я сразу шел к маме, а прошло уже много времени». «Это сын священника из Гренса Якобсельва. Они с отцом поехали проверить наши церковные дома, те, в которых не служат». «А сам священник?» Ну, сам только головой покачал и повторил, что Ленсману надо ехать в церковь как можно скорее. «Если же у Ленсмана машина, а они сами сначала на автобус сядут, а потом на лодке доберутся до Гренса Якобсельва, и мальчик будет дома». От Сванвика до Киркенеса было больше 10 миль. Ленсман был доволен, что его участок находится далеко от центрального отделения. Однако даже малонаселенную Пасквикскую долину наводнили немецкие солдаты. У финской границы что-то затевалось. Восточный Финнмарк был поделен на 11 полицейских участков, но собственное отделение имелось не у всех, а только у самых крупных. Участки поменьше, такие как Пасквикская долина, имели только Ленсмана, совмещавшего обязанности полицейского и гражданского чиновника. Прежнего начальника полиции, возглавлявшего отделение в Киркенесе, сместили перед самой оккупацией. И на его место пришел новый человек, имевший связи в партии «Национальное единство». Новому человеку и должность дали новую – президент полиции. В связи с перестройкой административного аппарата Ленсману выделили служебный автомобиль, черный Opel Olympia 38, почти новый и, к счастью, без газогенератора. Немецкая машина была ему отвратительна, он даже думать не хотел о том, где ее могли конфисковать и кто был прежним владельцем. Но, как ни крути, выбора у него все равно не было. Можно было уволиться, да только в остальной Норвегии дела обстояли не лучше. Или можно было продолжить делать работу, которую он делал последние 5 лет, по возможности защищая людей от злоупотреблений нового режима. В церкви случилось что-то серьезное, но Микель Сирма рассказывать об этом отказывался. Твердил, что ему надо в Гренсе Якобсельф отвезти мальчика. Время было уже позднее, и мать наверняка начала волноваться. Ленсман понял, что ему ничего не остается, как отпустить обоих. Возле Пасквиль-Эльвы, которую финны называют Падстойки, а русские — рекой Пас, шла узкая дорога. Автомобиль Ленсмана то и дело буксовал в колеях. Несколько раз он останавливался, пропуская немецкие грузовики. Первые солдаты появились в Финнмарке прошлым летом. Люди не знали, чего ждать от оккупации, но в том, что жизнь сильно поменяется, никто не сомневался. Действительность превзошла худшие ожидания. Продуктов и других товаров первой необходимости стало так мало, что некоторые узнали настоящую нужду. Как правило, люди помогали друг другу, но велась и подпольная торговля. Немцы были повсюду, их расквартировывали в жилых домах, селили в огромные возведенные наспех казармы. Хуже всего было в Киркинессе. Когда Ленсман добрался до церкви, уже почти стемнело. На дороге он увидел следы автомобиля и несколько цепочек человеческих следов, ведущих к входной двери. Но возле старых бревенчатых стен никого не было. Ленсман никого не желал увидеть. Миккель предупредил его, что по дороге в Сванвик никому об увиденном в церкви не говорил. «Есть тут кто?» Вопрос прозвучал как-то неуверенно. Вокруг витала тревога. Он заставил себя открыть дверь, посветил внутрь фонариком и увидел то, о чем не хотел говорить Миккель Сирма, да и не мог никакой рассказ подготовить к чудовищному зрелищу. Вернувшись в Сванвик, он сразу позвонил в Киркинес, в тамошнее отделение полиции. «Никто не берет трубку», — ответили на станции. «Попробовать позвонить кому-нибудь из сотрудников домой». Но у них просто обязан сидеть дежурный. Киркиновское отделение было большим, сотрудников там хватало. Он попросил попробовать еще раз. Ленсман напряженно думал, что ему следует сказать и как лучше представить дело. Времена были такие, что лучше бы никаких трупов вовсе не находить, ведь расследование чужих секретов могло завести в очень неприятные места. Но теперь уже ничего не поделаешь. Он сидел, уставившись на тяжелый черный телефон с официальной полицейской отметкой, поставленной новым департаментом снабжения, размышлял о том, кому понадобилось убивать священника из Грэнса Якобсельва. С пятой попытки удалось дозвониться до старшего инспектора. Ленсман был предельно краток, обнаружен труп мужчины, его зарезали ножом в заброшенной русской церкви к юго-западу от Нирюда, но ответа на вопрос о том, кто сообщил об убийстве, он не дал. Сказал, необходимо продолжить расследование, пока информации недостаточно. Относительно мотива догадок нет. «Место преступления законсервировано», — сказал он, вспоминая клочок бумаги, который повесил на дверь. Инспектор что-то записал, доклад Ленсмана вполне его удовлетворил, время уже перевалило за 9 вечера. Так что до утра они все равно ничего предпринять не могли. Ленсман положил трубку, запер приемную, сел в машину и отправился в Грэнса Якобсельф. Домик священника ютился на самой окраине поселка. Он был ровесником, стоявшей неподалеку часовни короля Оскара II, громоздкой каменной постройки прошлого века. В окне кухни горел свет, сидевшие там люди забыли опустить занавески. «Ребенка разбудили», — мать сказала ему, что пришел Ленсман. «Он хочет его кое о чем спросить». «А где папа?» — спросил мальчик. На самом деле он знал, где папа, но ему так хотелось услышать от мамы, что все в порядке, и папа дома. Он желал всей душой, чтобы произошедшее оказалось дурным сном, чтобы того, что он помнил, на самом деле не было. Но глаза у мамы были красные, опухшие. Она притянула его к себе и посадила на колени. Он вдыхал ее запах, такой родной и теплый, и думал, что теперь ему нужно молчать. Кухня в доме священника была маленькой, но уютной и чистой. Окно выходило на дорогу, под окном у стены стояла длинная скамья, а на скамье цинковый таз, сохнущий на краю клетчатой тряпицей. На другом конце кухни был угловой трехстворчатый шкаф. Одну из створок забыли закрыть, и на открытой полке виднелась фарфоровая чаша с крышкой в виде ярко разрисованной курицы. У другой стены располагались потертый кухонный стол, выкрашенный голубой краской, и 4 стула. Скатерть давно перешили в рубашку, так что теперь скатертью служило кухонное полотенце, расстеленное на середине стола. Ленсман и сам Миккель Сирма сидели за столом и пили чай из листьев черной смородины, присланных жене священника с юга. «Ты сегодня далеко от дома побывал?» — говорит Ленсман, не надеялся, что ребенок ответил. «Хорошо видел, насколько тот напуган». «В Сванвике, верно?» — мальчонка кивнул. «Ходил в церковь вместе с папой?» Новый кивок. Ленсман кашлянул и задумался. Придумать следующий вопрос он не успел. «Папа сказал, я должен пойти к Миккелю на остановище, а потом спешить домой, потому что я нужен маме. Папа так сказал», — говорил он негромко, а потом уткнулся лицом в мамину вязаную кофту. «И ты сделал, как папа велел?» «Ты все правильно сделал. А по дороге ты кого-нибудь встретил? Видел каких-нибудь людей?» Мальчик покачал головой и заилозил у матери на коленях. Потом моргнул, привстал и прижался к ее лбу щекой. Странно взрослый, оберегающий жест. Было что-то, о чем он не хотел говорить. Ленсману не верилось, что мальчик видел убийство. Микель Сирма сказал, что к ним на становище мальчик не прибежал, а пришел спокойным шагом, волоча за собой шерстяной плед. Во время долгой автобусной поездки он не плакал и ничего особенного не говорил. Еще бы ему не чувствовать, что случилось неладное. Отец ведь домой не вернулся. Но что-то мальчишка все-таки видел. Ленсман вздохнул. Процедуру надо соблюдать. С ребенком он поговорил, дело сделано. Ну а что будет, если станет известно, что мальчик может опознать убийц? Нет, лучше придерживаться его собственного объяснения и дальше не расспрашивать. Он позволил матери уложить сына обратно в кровать. Ребенок не спал. Он прислушивался к разговору на кухне. Он прямо повторял чужим людям, что ничего не видел и не помнит, но это была неправда. Мальчишка задумался о том, вранье это или нет, если чего-то не рассказываешь, когда тебя спрашивают. На самом-то деле он видел и хорошо запомнил двух мужчин. Пока мальчик бежал из церкви к становищу Микеля Сирмы, он успел забыть, зачем отец его туда отправил. Плед пригодился, чтобы укрыть маленького белого олененка. Его мать умерла, и в стадии с ним не церемонились. Олененок наверняка замерз. Мальчик по себе знал, как холодно бывает малышам. Даже зайдя внутрь жилища, он продолжал дрожать от холода. Ему налили мясного супа. Микель спросил, почему он один. И мальчик рассказал, что отец отправил его в становище, а сам остался в церкви. Он гордился тем, что смог в одиночку отыскать дорогу. Микель сказал, что им нужно пойти в церковь и поискать отца. «Священник, он что, заболел? С кем он там?» — спросил кто-то из сидящих за столом. Мальчик не ответил, только еще глубже уткнулся носом в чашку с супом. Потом Микель и мальчик пошли к церкви. Им сразу бросилось в глаза, что машина священника пропала и что входная дверь не закрыта. Огонь в печке погас, и внутри было темно и холодно. Микель велел ему подождать в сторонке, но мальчик упорно шел за ним и видел кровь на стенах. И черную кучу на полу в углу тоже видел. «Подожди снаружи, слышишь? Стой здесь у стены», — повторил Микель. А сам вошел внутрь и довольно долго не возвращался. Когда он, наконец, вышел, то сказал, что они должны вернуться в становище, а оттуда спуститься на дорогу. «Твоего отца тут нет», — объяснил сам, — «так что пора ехать к маме. Надо поторопиться на автобус». Но прежде следовало заглянуть к Ленсману в Сванвик. Пока они ходили по делам, автобус уже ушел, и пришлось ждать следующего. До дома священника они добрались затемно, на небе уже показали звезды. Мама сидела у окна на кухне. Когда она к ним повернулась, лицо у нее было совсем белое. Она ждала своих мужчин уже много часов и сразу поняла, что с мужем что-то случилось. Его арестовали? Известное дело, священник многих раздражал. Женщина схватилась за горло, как будто ей стало нечем дышать. Микель Сирма покачал головой, но по его взгляду она поняла и покачнулась. Он кивнул на мальчика. Мать опустилась на корточки и крепко обняла сынишку. «Мама, не надо плакать, я вел себя хорошо, шел совсем один и нашел дорогу. А где папа, он уже дома?» Стоило ему об этом спросить, как он тут же все вспомнил и зарыдал. Мама дала ему теплого молока, раздела и уложила в кровать. Ребенок тут же заснул. «Я предупредил санквикского ленсмана», — сказал Микель Сирма, и уселся на кухне ждать, когда перед домом затормозит машина с полицейским.